Глава 5. Фиолетовая дверь. Шу снова лежала, закрыв глаза. Воспоминания, подобно щупальцам огромного спрута, опутывали ее с ног до головы, не давая заснуть. Навязчивые картины из прошлого вспыхивали друг за другом, пытаясь утянуть Шу в потаенные глубины ее памяти, на самое дно, сокрытое мгновениями прожитых лет, счастливых и грустных моментов, но не забытое. Шу сделала глубокий вдох, словно перед отчаянным прыжком в ледяное бушующее море, и позволила воспоминаниям окончательно завладеть ее разумом. Так много крови! Кровь на полу и на стенах. Но самое пугающее – это люди, лежащие в красных лужах. Их лица страшны, рты открыты, глаза не двигаются, одежда в беспорядке. Шу знает этих людей, воспитательницы их приюта и старшие дети. Среди них также ее брат, неловко привалившийся к стене. Почему он не встает? Шу куда-то уносят грубые злые люди, а брат так и остается неподвижно сидеть, глядя в пустоту. Очень трудно сложить из раскрошившихся воспоминаний целую картину, ведь тогда ей было всего 3 года, а брату уже минуло 13. Но Шу упорно складывает фрагменты в своей голове. Потом была долгая дорога. Рядом с ней на лавке сидели куклы. Ах, нет. Должно быть, это тоже были дети. Такие же, как она. Молчаливые и напуганные. Кто-то давал им пить из железной кружки и вкладывал в руки куски хлеба. Тем, кто начинал громко плакать, что-то засовывали в рот. Вероятно, кляпы? Но Шу молчала. Она помнит, как ее привели в огромный красивый дом. Мама и папа, так их велели называть, с огромной радостью встретили Шу и проводили в ее новую комнату. Они заботились, кормили, играли и наряжали. Но если Шу вела себя нехорошо, ее отправляли в подвал к другим непослушным детям. Шу боялась подвала, особенно этих детей. Они были страшные и всегда молча лежали, свернувшись в клубок и не шевелясь. Так странно. Постепенно Шу все чаще оставляли в этом отвратительном подземелье. Сколько лет прошло? Кажется, 2 года. Но потом она услышала шум и крики. Кто-то другой пришел за ней в подвал. Не мама с ее мягкой походкой, ласково шепчущая: «Где моя послушная дочка?» И не папа, постоянно кашляющий и любящий светить фонариком прямо в лицо Шу. Люди в форме. Они сказали: «Только один ребенок жив!» И навсегда унесли ее из красивого дома жутким подвалом. Что стало с другими непослушными детьми? С мамой и папой? Потом была больница и худенький мальчик, бегающий по коридору с бинтами в руках. Он старался быть полезным, помогал врачам. Шу сразу узнала его и закричала, вцепившись в белый халат. «Это моя сестра!» – прошептал он, прижимая к себе девочку. С тех пор Инг всегда был рядом. Позже Шу рассказали о том, что Инг был сильно ранен во время нападения на их приют. Один из врачей, выхаживающий мальчика, усыновил его, а после позволил и Шу остаться в его доме. «Где бы я была без тебя, Инг? В новом приюте? Еще в одной семье?» Шу ненавидела вспоминать ужасы прошлого, но и не думать о них она не могла. Замкнутый круг. Но больше всего ее терзало не это. Воспоминания, связанные с нападением банды работорговцев на детский приют и последующие годы, конечно, отвратительны, но было еще кое-что. Более ранние воспоминания о счастливых днях, проведенных Шу в стенах приюта, почти стертые временем. Что ты помнишь, Инг? В травмированном детском мозгу Шу все настолько перемешалось и запуталось, что сложно было разделить реальность и вымысел. Шу стянула одеяло, ища прохлады. «Надо расспросить брата», — решила она, но в ту же секунду новая волна сомнений накрыла ее с головой. Инг ведь может и соврать. И какой окажется правда? Да и что с ней потом делать? Шу схватила первую попавшуюся газету и наугад ткнула пальцем в объявление. «Решено. Завтра она начнет менять свою жизнь. Такой поворот должен обрадовать Инга».